Даже глав иностранных государств, прибывающих в Москву, не охраняют с такой незримой старательностью. Знал ли Кузнецов о той охранительной слежке? Судя по наглости в его поведении, знал. Но так же, как Гольский понимал, зачем Кузнецову этот теракт и международный скандал, который взорвет плотину замалчивания еврейской проблемы в СССР, так и Кузнецов понимал, наверное, зачем Андропов и Гольский берегут его от преждевременного провала. КГБ нужна была фора в игре с главными соперниками Андропова, Гришиным, Романовым, Устиновым и Кулаковым. И не на бумаге, не очередная антисионистская книга, а перехватить у них всю кампанию с помощью громкой операции крупного дела, которое КГБ доблестно выиграет. Да, Гольский и Кузнецов провели ту операцию как два тайных партнера по игре в покер. Они провели ее четко и красиво до последнего хода. До посадки группы Кузнецова в самолет в Смольном аэропорту 15 июня 1970 года, а затем, когда вся группа оказалась в самолете, эффектный и стремительный арест, шумное разоблачение агентов сионизма, а по ту сторону границы грандиозный акт отчаяния советских евреев. Здесь предупреждение политической диверсии, а там мужественная попытка привлечь международное внимание. Тут бдительность в охране государственных границ, там судебный процесс века. Да, каждый из них получил то, что хотел. Кузнецов — международное обсуждение проблемы еврейской миграции из СССР, всемирную славу и высшую меру, чудом смягченный до 15 лет лагерей, а Гольский — новую звезду на погонах и яркое доказательство того, что проблему сионизма в СССР не решишь какими-то статейками в газетах. Если уж самолеты начали угонять на Запад, нужно срочно создать в КГБ особый еврейский отдел, дать им деньги и штат. Ведь вот этот Гольский, какой молодец, малыми кадрами с такой операцией справился. Прямо на аэродроме схватил бандита. Но пока весь мир гремел о деле Кузнецова и Дымшица, пока под давлением американского конгресса и прочих западных болтунов решали в политбюро открывать еврейскую эмиграцию или не открывать, Роман Михайлович Гольский, теперь уже капитан, опять стушевался, не высовывался. Эмиграция — это акция политическая, наживка в руках кремлевских игроков с Западом. Сегодня чуть приоткроют, а завтра прикроют. А его дело рабочее, и на любой случай у него должен быть план действий. Прикажут пресечь ростки сионизма в корне и обезвредить сионистскую агентуру полностью. Списки еврейских активистов в Москве, Ленинграде, Киеве и Прибалтике уже готовы. Можно в одну ночь сгрести всех и отправить вслед за Кузнецовым и Дымшицем в сибирские лагеря. Ну, а если вздумает временно уступить этому наглому сенатору Джексону, если решат выторговать на еврейской эмиграции американское зерно и нефтяное оборудование? Товарищ Павлов, зайдите. Приготовиться к полковнику Гольскому. Прозвучал негромкий голос. И хотя голос этот был не просто негромкий, но даже подчеркнуто тихий, здесь, на Старой площади, в приемной политбюро ЦК КПСС, даже представить негромкие голоса было немыслимо. Гольский разом отвлекся от своих мыслей и схватил толстую папку к докладу, которая лежала перед ним на журнальном столике. Но тут же и устыдился этого судорожного жеста. Какой черт он нервничает? Все заранее оговорено с Андроповым и обкатано с исполнительным отделом ЦК, а заседание политбюро — это только проформа. Слушали, постановили. Положив папку снова на столик рядом с открытой бутылкой боржоми, Гольский посмотрел на толстяка Павлова, председателя Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта. Прежде чем шагнуть за высокую светлую дубовую дверь конференц-зала, Павлов отдернул на себе пиджак и вдохнул воздух, словно собрался нырять в воду. Да, у этого бывшего комсомольского вождя работа, прямо скажем, не пыльная, но тоже нервная. Кремль требует от него, чтобы советские спортсмены побеждали всегда, на всех международных соревнованиях. Мир должен видеть воочию. Советский человек — это новый человек завтрашнего дня. Он самый сильный, быстрый, прыгучий.